«Я говорила про уважаемых Багряных», — пояснила Елена, улыбнувшись. «А вы к таковым уж точно не относитесь. Напротив, если встречу кого-то действительно достойного из вашей семьи, то обязательно извинюсь за свои слова. Но поскольку ни одного из них здесь нет смысла, я не вижу». На парня будто ушат холодной воды вылили. Все его самодовольное обаяние в одно мгновение слетело, и я буквально ощущал, как его извилины с трудом пытаются обработать сказанное. Его лицо с каждой секундой становилось все мрачнее и мрачнее. «Елена, ты ведь понимаешь, к чему это может привести? За такие слова, я ведь и правда могу не сдержаться. И что ты сделаешь? На дуэль вызовешь, что ли?» — хмыкнула Елена. «А я тяжело вздохнул. Точно, дуэли. Если ты сейчас же не одумаешься, у меня просто не останется выбора». Голос молодого Багрянова стал резче, жестче, в нем зазвенела явная угроза. «Елена, немедленно принеси извинения, иначе...» И он попытался подойти ближе, схватив девушку за руку, но не успел. «Мне порядком надоел этот цирк, да и грех не извлечь какую-то пользу из происходящего, так что я резко шагнул вперед и легким, отточенным движением перехватил его руку, отведя ее в сторону. Все получилось настолько легко и непринужденно, что Багряный даже не сразу осознал, что я его остановил. А когда осознал, несколько секунд молча смотрел то на свою руку, то на меня, и снова на руку, и снова на меня. Старпер». Его голос резко изменился. Буквально секунду назад он щебетал перед Еленой, почти что серенады ей пел, а сейчас я видел перед собой настоящего представителя Багряных, полного желчи и ненависти. «Ты вообще понимаешь, что только что совершил?» Он впился в меня взглядом, его псионическая аура сгустилась, намеренно пытаясь придавить. Попытка произвести впечатление вышла не очень. «Я не позволяю наглецу нарушать личные границы сударыни, с которой прибыл и которую сопровождаю сегодня вечером». «Что? Да он и правда идиот. Не глупый, именно идиот». Он понял сказанное, но не осознал его суть. «Это уникальный дар. Я встречал таких среди детей. Умные, перспективные, все понимают, но не могут до конца сформировать и выразить свои мысли. Это можно преодолеть, и с должными усилиями из таких людей выходят достойнейшие представители своей расы. Но вот Сергей явно не ребенок. Так почему же он соображает так туго?» «Ага», — опять переключился на Елену. «Ты правда пришла на этот вечер с этим чертовым стариком, с развалюхой?» «Глаза разуй». Елена даже не удостоила его сердитым взглядом. Ройка хоть и не молод, но и до старца ему еще далеко. «Спасибо, Елена», — оценил. «Ройка, это что за имя? Откуда вообще вылез этот сброд?» Сергей почти зашипел. «Елена, ты что, совсем сошла с ума? Мне даже комментировать это не хочется». Я просто резко провернул его руку, вызвав короткую вспышку боли, не сильную, но достаточно ощутимую, чтобы меня перестали игнорировать. Сергей резко вдохнул, но я заговорил раньше, чем он успел открыть рот для очередной порции негодования. «Сергей Багряный», — я произнес его имя отчетливо, громко, четко. «Вы усомнились в интеллектуальных способностях Елены Поповой, дамы, которую я нынче сопровождаю. Вы вели себя крайне неподобающе своему статусу. Вы своими всплесками силы подвергаете опасности собравшихся здесь людей. И, наконец, вы оскорбили лично меня». Я сделал паузу, чтобы он прочувствовал каждое слово. «Так что, сударь, я вызываю вас на дуэль». Я смерил его взглядом. «Причину можете выбрать сами. Список я вам только что предоставил. Некоторые вещи во вселенной неизменны. Будь то уставший мир на грани падения или великая держава в зените своего могущества, везде есть свои правила, традиции и ритуалы. Дуэли – один из таких ритуалов. Я видел их во множестве миров. В каких-то цивилизациях это были простые поединки, где победитель забирал славу, а проигравший – позор или смерть. В других, дуэль представляла собой запутанную игру из интриг, ставок и тончайших манипуляций, где физическая схватка была лишь финальным аккордом. И вот я снова стою перед этим сценарием, только теперь под другими звездами, в новом теле, с новыми законами. Но, черт возьми, как же все знакомо. Дворцовые коридоры, гул голосов, приглушенные разговоры. На что он рассчитывает? Безумец, бросивший вызов Багряному. Он хоть понимает, что делает? Я уже видел это прежде, в другой жизни, в других реалиях. Будто вселенная ленива, будто ей нравится подгонять детали под один шаблон. И этот шаблон универсален. Он позволяет любому, независимо от мира и законов реальности, мгновенно понять, что происходит. Это та самая дуэль, о которой все знают. Та, где есть честь, вызов, подготовка, ставки. Ах да, ставки. Они уже сделаны. И, как несложно догадаться, на меня никто не поставил. Неудивительно. Меня не знают. Мой статус темен и неясен. В их глазах я, безродный авантюрист, самоуверенный нахал, который, возможно, что-то умеет, но точно не настолько, чтобы тягаться с Сергеем Багряным. С ним все ясно. Люди боятся его. Или, точнее, его фамилию. Имя Багряных весит в сотни раз больше, чем вся личная ценность Сергея. Хотя для обычного человека он и сам далеко не слабак. Он, дуал, как и Елена, он пошел сразу двумя путями, что могло бы сделать его по-настоящему грозным противником, если бы он использовал свой потенциал правильно. Но, как я уже говорил не раз, Сергей не из таких. Хотя все же удивительно, что он не пошел протаренной дорогой. Обычно Багряные – телепаты, умелые манипуляторы, способные подчинять чужую волю, внушать мысли, стирать воспоминания, подавлять страхом. Но Сергей выбрал другой путь – элементализм, в который он избрал огонь, как основную стихию, и психометаболизм, чтобы, не знаю даже, комбинация, как по мне, не самая рациональная. Я могу понять путь Елены. Разрушение врага и ментально, и физически. Ее дуальность делает ее универсалом, способным адаптироваться к разным противникам. Но элементализм с физическим усилением – это слишком прямолинейно. С одной стороны, это универсальный путь. Простая, но эффективная комбинация. Стань сильнее, сожги врага. С другой, в ней нет синергии. Огонь и усиление не дополняют друг друга так, как могли бы. Они просто существуют рядом. Хотя, будь Сергей умнее, он мог бы использовать свои способности более нестандартно. Но Сергей, я уже высказался на этот счет. Вот против кого мне предстоит сражаться. Ну а пока я стою и думаю о своем, в зале готовят все необходимое. Выставляются барьеры, дуэль не должна задеть гостей. Идут разговоры, люди делают свои ставки. Я слышу, как некоторые даже не скрывают обсуждения. 5 секунд, да ты что, он хотя бы минуту продержится. Ну если Сергей захочет поиграть с ним перед тем, как сжечь дотла. Где-то улыбается сам Багряный, слыша это. Он привык к славе. Я же просто жду. Перед началом мне уже дала напутствие Елена. Правда, дураком меня тоже назвала. Но я объяснил свою позицию. Таким способом я смогу привлечь внимание, заявить о себе большему числу родов. При этом я сразу обрублю самые глупые мысли об устранении меня. Факт, что я одолел Багряного, будет остужать головы местных лучше, чем ванна со льдом. Багряные, возможно, затаят обиду, но если они не дураки, то скорее заинтересуются мной, чем попробуют всерьез наказать. Елена тогда нахмурилась, но промолчала. Пришлось на всякий случай добавить, что я не заинтересован в том, чтоб причинять ее роду проблемы или нечто подобное. Как и не собираюсь покидать ее. Все это в данный момент мне было не нужно. Не знаю, поверила ли она мне, но вопросов больше не задавала. После подготовки зал превратился в настоящую арену, где было достаточно места, чтоб устроить действительно зрелищную схватку. Зрители ждали зрелища, и я знал, что большинство из них уже решили для себя, чем оно закончится. Сергей шагал вперед уверенно, даже с некоторой линцой в движениях, словно он уже победил, а выход на арену – лишь формальность. «Ну что, старик?» – ухмыльнулся он, не скрывая насмешки. «Надеюсь, ты понимаешь, что во всем этом виноват только ты сам». Я молча продолжил движение. «Впрочем, я даже рад, что ты попался», – продолжил он, картинно потягиваясь. «Разомнусь перед тем, как продолжить завоевывать сердце своей суженой». В толпе раздался смех. Он звучал глухо, приглушенно, словно люди боялись насмешить не того. Я же просто занял позицию в центре арены, выровнял дыхание и ждал. Сергей хмыкнул, останавливаясь напротив. Судья поднял руку. «Готовы?» Я слегка кивнул. Сергей оскалился. «Тогда начали». Мгновенно из потоков псионики в моей руке возник пистолет. Это был идеальный псионический конструкт. С затвором, курком, спусковым крючком, со всей внутренней механикой, которая полагалась в таких устройствах. Настоящий огнестрел, сотворенный из чистой экстапсионики. И он выстрелил. Пуля ударила в землю прямо перед ногами Сергея. Он отшатнулся, инстинктивно уходя в сторону, и застыл. Не только он, вся арена. Наступила мертвая тишина. Я видел их взгляды. Смятение, ошеломление, непонимание. Для них было невозможно. Никто, никто из экстапсионников не создавал настолько сложные конструкции. Нож, да, простой механизм из пары деталей, конечно, но полноценный механизм, с работающими движущимися частями, с возможностью многоразового использования, для меня проще, чем сделать вдох. Для них, непостижимость. Это, Сергей наконец нашел голос, это запрещено. Ты использовал огнестрельное оружие, это грязная уловка. Он буквально кипел от возмущения, пока я не понимал, это он так шутит или реально мне предъявляет. Ты серьезно думаешь, что это прокатит? Воскликнул он, зло указывая на мой пистолет. Да тебя осудят, тебя высмеют. Ты проиграл в тот момент, когда решил опозориться. Толпа зашумела, кто-то явно задумался, но большинство все еще пытались понять, что вообще произошло. Я устало вздохнул. Мог бы и догадаться. Конечно, я мог бы ему объяснить, что использовал исключительно свои силы и его предъявы пустые и глупы, но, зачем мне тратить силы, если он все равно ничего не поймет? Пистолет рассыпался в воздухе, исчезая так же быстро, как появился. Знаешь, Сергей, я покачал головой, у тебя был шанс хотя бы проиграть необычному бойцу. Я слегка усмехнулся. А теперь твое поражение будет максимально жалким. Неужели твоя голова совсем не умеет думать? Глава 24. Елена стояла на возвышении, скрестив руки на груди, и наблюдала за ареной, стараясь сохранять спокойствие. Вокруг нее шептались, делали ставки, обсуждали будущую победу Сергея, но она не слушала. В отличие от остальных, она знала, что Ройка не просто престарелый авантюрист или сумасшедший, решивший поиграть в героя. Он не стал бы вызывать Багрянова на дуэль, если бы мог проиграть. Он был абсолютно уверен в своих силах и, судя по всему, не без оснований. Но даже понимая это, она не могла не волноваться. Да, он умен, даже слишком умен. Да, он обладает недоступными ей знаниями, а его прошлое порой заставляло задуматься, не играет ли он всеми окружающими, как искусный кукловод. Но даже так, его сила и способности были опасны прежде всего для него самого. Экстапсионика требовала предельной точности. Елена долго подбирала второе направление к своему природному дару телепатии, изучая и анализируя все возможные сочетания. Она знала, какие подводные камни скрываются в каждом из путей. Создать что-то простое, вроде энергетического лезвия, еще можно было без серьезных последствий. Если сильно упростить, можно было даже сотворить нечто вроде марионетки, пусть и топорной, но конструировать сложные механизмы. Каждое движение деталей, каждый взведенный курок, все это нагружало его разум. Ошибка могла стоить слишком дорого, а еще было его тело. Оно попросту не могло выдерживать его силу. Елена видела отчеты и ужаснулась тому, что вычитала. Тот, кто жил столько времени рядом с ней под одной крышей, не должен был вести себя так после всего, через что прошел. После последней вылазки боль, которую испытал его разум, должна была превратить его в инвалида, если не убить вовсе. Ощущение, которое не способен выдержать ни один человек, ни одно сознание. И тем не менее, на арене стоял человек, не проявляющий ни единого признака страданий, будто и не было никаких последствий. И еще был Сергей. Елена знала, на что он способен. Огонь и усиление, предельно прямолинейное сочетание. Но в этом крылась его сила. Он не тратил время на сложные схемы, не пытался запутать противника, не играл с тактиками и уловками. Он просто шел напролом, горе тому, кто не успевал уйти с его пути. Начался бой, выстрел. Зрители ахнули. Сергей отшатнулся, а по залу прокатилась волна замешательства. Елена сжала кулаки. Пистолет. Конечно же, он создал пистолет. Она хотела бы сказать, что удивлена, но нет, это было слишком легко для него. Она видела воспоминания других, знала, что произошло на последнем этаже бункера, знала, какие метаморфозы он там устроил. Такая конструкция, вероятно, даже не потребовала от него усилий. Но затем, проклятие, он что, специально? Он мог бы закончить все прямо здесь. Еще один выстрел, и все. Сергей не был готов. Достаточно было бы просто направить пистолет выше и нажать на курок, и дуэль была бы решена, но нет, он решил покрасоваться, или, возможно, хотел вызвать еще больше гнева у Багрянова и его рода. Пусть Ройка и уверял, что вряд ли те будут сильно злиться из-за случившегося, но все ведь зависело от контекста, от того, как именно он одержит победу, и если он переборщит, то придется всерьез задуматься о том, как укрыть этого Грелдея, не подставив при этом свою собственную семью. «Дурак», — тихо выдохнула Елена, прикрывая глаза рукой. Сергей не стал медлить. Стоило пистолету рассыпаться в воздухе, как он, даже не дав зрителям осознать произошедшее, рванул вперед. Пол вспыхнул под его ногами, оставляя огненный след. Он ускорял себя, сжигая все лишнее, превращая тело в сплав ярости и силы. Первая атака – удар кулаком, но необычный. Вокруг его руки на мгновение загорелся ослепительно белый огонь, концентрированный, сжатый до предела. Пламя, которое сжигало не только плоть, но и сам воздух, оставляя после себя шлейф черной копоти. В зале на секунду задержали дыхание даже те, кто видел его в бою раньше. Если бы удар достиг цели, дуэль закончилась бы мгновенно. Но Ройка не попался. Он отступил ровно настолько, чтобы кулак прошел в считанных миллиметрах от его лица, разрезая воздух. В тот же миг последовал новый удар, боковой, но Ройка снова сместился, словно заранее знал траекторию атаки. Сергей скрипнул зубами и сменил тактику. Теперь вместо грубой силы в ход пошла техника. Фигурный шаг, разворот корпуса, резкие рывки. Он не давал противнику передышки. Атаки шли одна за другой, без пауз. И теперь их сопровождал огонь. Каждый взмах его руки оставлял в воздухе пылающие дуги. Каждая атака сопровождалась вспышками жара. Да как он вообще еще жив? Выдохнул кто-то в зале. Зрители наблюдали, как Ройка уверенно уклоняется, не тратя ни капли лишней энергии. Он не бросался в сторону, не ставил барьеров, не пытался контратаковать. Он просто двигался, каждый раз выбирая идеальную точку для маневра, будто заранее знал, откуда последует следующая атака. Шаг в сторону, наклон вперед, полуоборот на месте, шаг назад, снова наклон в противоположную сторону. И это тело. Елена прекрасно помнила, как он впервые замахнулся в этом теле. Тогда он потянул несколько мышц и вывихнул сустав, и это в спокойной обстановке. Сейчас же он двигался так, словно прожил в нем всю жизнь. Кто-то, возможно, назвал бы это танцем, но это было не так. Здесь не было грации, не было плавности движений, из-за которых некоторые дуэли походят на изящные представления. Нет, здесь был лишь холодный расчет и выверенный подход. Сергей даже не сразу понял, как Ройка оказался так близко, что проводить атаки стало опасно. Одно неосторожное движение, и он мог задеть самого себя. Но это его не смутило. Его ладони вспыхнули, и уже в следующую секунду между ним и противником должна была взметнуться стена огня. Разрыв дистанции, возможность перегруппироваться, стандартный тактический ход. Но не успело пламя набрать силу, как Ройка, почти лениво, провел рукой по воздуху. Огонь вдруг разорвался на мелкие куски, будто был обычной тканью, что попало в шредер. Сергей ощутил легкий удар по голове, откат от столь резкого прерывания техники. Его глаза расширились в шоке, но будто этого было мало, уже в следующую секунду он потерял равновесие. Едва заметный подшаг, легкий толчок, и этого оказалось достаточно. Сергей оступился, попытался удержаться, но уже через миг рухнул на землю. В зале воцарилась тишина. Прошло добрых 10 секунд, прежде чем раздались тихие перешептывания. Кто-то хмыкнул, не веря своим глазам. Ройка, не торопясь, наклонился ближе. «Ты слишком много тратишь впустую, Сергей», негромко, но четко произнес он. «Столько силы, столько возможностей, и все разбазариваешь, словно пытаешься костром потушить еще большее пламя. С такими способностями нужно быть умнее». Сергей не отвечал, точнее, делал вид, что слушает, но на самом деле. Ройка уловил движение еще до того, как Багряный дернулся. Новая атака. Попытка застать врасплох, сконцентрировав всю силу в конечностях. Рывок вперед, что должен был сбить Ройка с ног, а затем удар в лицо, который наверняка оставил бы противника лежать в луже крови. Сергей не думал о последствиях. Для него Грилдей был слишком мелкой сошкой, чтобы за его убийство последовали какие-то репрессии. Но Ройка лишь нахмурился. Выставив одну руку вперед, он встретил рывок Багрянова. Вся сила, что тот накопил и вложил в атаку, оказалось жалким пшиком. Грилдей даже не сдвинулся с места. Игнорировать дельные советы – признак глупца, пробормотал он с явным разочарованием, и ударил. Эффект превзошел ожидания. Рука Ройка прошла сквозь защиту, пробила все барьеры. Даже невероятное физическое усиление не спасло Сергея. Удар был точным, выверенным, без лишней силы, но столь эффективным, что тело Багрянова буквально оторвалось от земли. Он взмыл в воздух, словно тряпичная кукла, а затем полетел назад. Полет длился добрых 10 секунд, прежде чем Сергей рухнул за пределами арены, едва не задев кого-то из толпы. Он не спешил подниматься. На его лице застыло выражение шока, которое отличалось от бессознательного состояния лишь отсутствием пары передних зубов. Они отправились в неизвестность, и вряд ли кто-то станет их искать, даже ради Сергея Багрянова. Ройка лишь цокнул языком. Он явно был раздосадован и не хотел заканчивать дуэль так просто, но уже ничего не попишешь. В абсолютной тишине он направился к Елене. Возможно, после случившегося он все же сможет извлечь из этого мероприятия хоть какую-то пользу. Например, наконец-то поесть. Я шагал прочь с арены, не обращая внимания на толпу, шепот и взгляды. В воздухе еще витал запах гари, но меня это не интересовало. Все, что я ощущал сейчас, это легкое разочарование. Я хотел другого. И уж точно не могу сказать, что эта дуэль стоила затраченных усилий. Теперь еще и проблемы с его родом обеспечены. Слишком позорно этот мальчишка проиграл, а такие репутационные потери просто так не спускают. А я ведь уже уверил Елену, что осложнений не будет. И как мне теперь ей в глаза смотреть? Конечно, не моя вина, что этот Сергей оказался настолько бестолковым, но все же, этот бой должен был показать мне пределы моего тела, должен был стать испытанием, первой настоящей опасностью с тех пор, как я покинул бункер. Я специально подставлялся, оставлял ему пространство, намеренно ставил себя в невыгодные положения. Хотел проверить, насколько быстро адаптируюсь, каковы пределы моей реакции, сколько я могу выдержать. Но он просто развалился. Да, удары у него были мощные, но прямолинейные. Он не анализировал, не искал лазеек, не использовал свою силу эффективно. Все, что он делал, это жег энергию бездумно, надеясь взять меня напором. Не то чтобы я ожидал большего, но это было так глупо, что поверить в реальность происходящего мне было тяжело. Псионика работает от разума. Не верю, что кто-то столь сильный не обладает им. Я даже оправдывал его, но после этой схватки разочарование было слишком явным. Лучше бы я закончил бой в самом начале. Мог бы просто выстрелить второй раз, и дело с концом. Никто бы всерьез не обвинил меня в несправедливости. Но мне было нужно больше. Я хотел загнать себя в угол, почувствовать настоящий риск, проверить границы возможностей. На тренировочном поле такого не получишь, а полноценной симуляции у меня сейчас нет. Оставался только один вариант, максимально безопасная опасность. Но даже этого не вышло. Ну и что я имею по итогу? Чистой силой меня явно не взять, даже такие объемы псионики, как у Сергея, я легко перебиваю, развеиваю и свожу на нет. Хотя, к черту, данные с этой дуэли можно выкинуть в топку, не стоят они ничего. Та же Елена не даст мне так легко разрушить ее псионику теми же методами, что я использовал против Багрянова. Ее контроль куда выше, а значит, и борьба с ней потребует совершенно другого подхода. Да и вообще, кажется, кто угодно принес бы мне больше пользы и нужных данных. Эх, ну хоть два вывода я для себя сделал. И на том спасибо. Первое. Моя зависимость от зрения пугает. Наблюдая за Сергеем, я собирал все возможные данные. Малейшие изменения в ауре, движения, выражение лица, мельчайшие визуальные сигналы. На их основе я строил анализ и предсказывал его дальнейшие действия. Раньше это было для меня естественно, зная, как течет энергия, я мог заранее предугадать наиболее вероятный шаг противника. Но сейчас, без глаза, что видит потоки энергии, расчеты стали кратно сложнее. В этот раз мне повезло, противник был предсказуем, его атаки можно было читать даже без глубокого анализа. Но если схватка окажется серьезной, если на кону будет стоять не просто победа в дуэли, а жизнь, эта слабость может стать смертельной. Второе. Мне срочно нужно заняться аугментацией. Стоит выяснить, какие технологии есть у местных, и по возможности добыть все необходимое для улучшения тела. Я, конечно, сумел в какой-то степени подогнать его под себя, но все же это не моя родная оболочка. Чтобы тягаться с другими псиониками на равных, мне приходится разгонять его за счет собственной силы, и это, к сожалению, дает последствия. Организм изнашивается. Даже в этой нелепой схватке я потянул несколько мышц, а это недопустимо. Если сниму усиление псионикой, то, скорее всего, получу целый набор приятных ощущений от боли. Вывод однозначный. Как бы я ни любил плоть, самое необходимое подлежит замене. Ройка. Я едва успел сделать еще пару шагов, как этот голос прорезал пространство, словно хлесткий удар кнута. Черт, я опять это сделал. Да, я замер. В толпе шепот смолк, к Кто-то поспешно отвел взгляд, предчувствуя грозу, а я, выныривая из собственных мыслей, лишь тяжело вздохнул. «Елена, могла бы еще немного подождать». Я почти закончил думать. Оборачиваюсь, она стоит, сложив руки на груди, спина прямая, глаза сверкают недовольством. Недовольством и чем-то еще, более глубоким. Но сейчас я не мог позволить себе это разбирать. Стоп, а разве она не была передо мной? Я же точно шел в ее сторону. Я что, настолько погрузился в себя? Ладно, тогда ее возмущение имеет право на жизнь. Ты опять закопался в себе. Ее голос звенел от возмущения. Ты вообще замечаешь, что вокруг происходит? Я не ответил сразу, просто смотрел. А что мне было сказать? Я ведь внимательный, подмечаю детали, анализирую. Просто, ну, бывает, не всегда это тело работает так, как мне хочется. Она раздраженно цокнула языком, шагнула ближе и ткнула меня пальцем в грудь. Совсем не то ты мне обещал, Ройка, совсем. Если быть точным, я сказал, что проблем с багряными не будет, наконец произнес я, все же не удержавшись от легкой усмешки. Елена вспыхнула. И ты считаешь, что после того, как размазал их наследника по арене, проблем не будет? Почти прошипела она. Как, по-твоему, это выглядело со стороны? Сначала показал свое превосходство во владении псионикой, потом тупо игрался с ним, ничего не делая, а в довершение первым же ударом отправил его в беспамятство. Причем так, будто просто отчитал какого-то мальчишку. Думаешь, они просто забудут, что один из представителей их могущественного рода выглядел полным идиотом перед кучей свидетелей? Я молчал, потому что, ну, она была права. Я действительно знатно унизил Сергея. Изначально я надеялся хотя бы на какую-то равную схватку, даже несмотря на то, что сознательно урезал свои способности. Но все пошло не так, как я себе представлял. Вышло настолько однобоко, что, да, тут явно случилась репутационная потеря. Теперь, благодаря тебе, мне придется думать, как избежать неприятностей, продолжала Елена, сверля меня разъяренным взглядом. И тебе тоже. Я фыркнул. Нет, ну тут она перегибает. Скорее всего, нам прилетит какое-то письмо или подобное сообщение с претензией. Или мы встретим еще одного представителя их рода. Короче, сгоряча они бить не будут, но каких-то проблем подкинут. Я все понимаю, Елена, нехорошо вышло. Но ты ведь понимаешь, что в этом нет моей вины. Конечно, понимаю. Она всплеснула руками. Сергей сам вел себя соответствующе. Его действительно надо было отчитать за такое, но это никого не волнует. Ты сейчас просто слуга моего рода, без титулов, без заслуг, без влияния. Одна вылазка, всего одна, и она никак не изменила твое положение в обществе. Черт, Ройка, у тебя вообще есть хоть капля дипломатии в крови? Дипломатия не может находиться в крови. Состав данной жидкости крайне далек от того, что называется в наших кругах дипломатией. Ты решил меня еще и выбесить напоследок. Глава 25. Резиденция рода Багряных возвышалась, словно неприступная крепость, сочетание величия древних дворцов и безжалостного расчета военной цитадели. Ее стены, выложенные из черного, будто поглощающего свет камня, казались бесконечно глубокими, создавая ощущение бездонной тьмы. По ним проходили алые псионические линии, мерцающие в такт невидимому дыханию, словно в самом сердце этого места таилась исполинская сущность, связанная с землей узами, непостижимыми для простых смертных. Высокие шпили пронзали небо, рассекали облака, будто сами претендовали на власть над бесконечностью. Купола и арки украшали витражи из редчайшего кварца, при солнечном свете вспыхивавшие сотнями оттенков багряного, как будто россыпь застывшей крови запечатлелась в самом стекле. Но ничто не внушало столь первобытного трепета, как ворота. Монументальные, вылитые из темного металла, они возвышались на десятки метров, их поверхность покрывали замысловатые гравировки, переливающиеся алым при приближении чужаков. Это были не просто украшения, печати, запирающие родовое логово от тех, кто не был признан достойным. Внутренний двор утопал в строго выверенной симметрии. Каждый куст, каждая статуя, каждый фонтан находились здесь не просто ради красоты, но были частью великого замысла. В самом центре возвышался монумент предкам, фигуры закованных в доспехи воителей, застывших в вечной присяге перед алтарем, излучавшим тусклое красное свечение. Их лица были лишены эмоций, но даже мраморные зрачки источали немой укор слабости. Попадая сюда, любой чувствовал давление. Этот мир не прощал малодушия. Зал совещаний рода Багряных был исполнен мрачного величия. Просторное помещение, освещенное лишь мягким багряным светом псионических ламп, тянулось далеко вперед, будто приглашая заглянуть в прошлое, переполненное кровью и победами. Высоченные колонны, покрытые искусными гравировками сражений предков, вздымались к массивному куполу, создавая ощущение, что стены вот-вот схлопнут любого, кто покажется недостойным. В самом центре, за монолитным столом из черного обсидиана, собрались те, чье слово определяло судьбу всего рода. Во главе стола сидел Гавриил Багряный, нынешний глава семьи. Высокий, широкоплечий, облаченный в строгий черный камзол с алыми узорами, символизирующими его статус. Его густые темные волосы были собраны назад, подчеркивая резкие, словно высеченные из гранита, черты лица. Взгляд, тяжелый, пронизывающий до костей, напоминающий затянутое тучами небо перед бурей. Даже в сидячем положении его силу невозможно было игнорировать. Справа от него находилась Марфа Багряная, его супруга и мать Сергея. Изящная, но холодная, как застывший лед. Длинные волосы вороньего крыла не спадали на плечи, напоминая темный водопад. На ней было платье из плотной ткани, вышитое замысловатыми узорами, переливающимися багряным при каждом движении. Ее кожа, фарфоровая, почти болезненно бледная, но губы алые, как свежая кровь. В золотых глазах отражался острый ум и ледяной расчет. Она не нуждалась в грубой силе, ее оружием были манипуляции, тонкая игра слов и безупречное понимание слабостей окружающих. Слева от Гавриила сидел его младший брат, Родион Багряный. В отличие от главы семьи, он выглядел более расслабленным, но это было лишь иллюзией, за которой скрывалась холодная расчетливость. Его длинные, чуть волнистые волосы были собраны в небрежный хвост, а на лице играла легкая, почти насмешливая улыбка. Однако стоило заглянуть в его глаза, темные, как омут, с отблеском хищного огня, и становилось ясно, что этот человек умеет ждать, выжидать момент, а затем наносить удар, когда жертва теряет бдительность. Одет он был проще остальных, в боевой кожаный камзол с тонкими металлическими вставками, позволяющий двигаться без стеснения. Казалось, он готов сорваться с места в любой момент, будто хищник, почуявший добычу. Рядом с ним сидел второй брат главы, Святослав Багряный. Полная противоположность Родиона, суровый, молчаливый, с каменным выражением лица. Коротко стриженные волосы, высокий лоб, изборожденный глубокими морщинами, и аккуратная борода, придававшая ему еще больше солидности. Его массивное телосложение говорило о годах, проведенных в сражениях, а жесткая осанка выдавала человека, привыкшего приказывать. На нем был длинный плащ, подпоясанный массивным кожаным ремнем, на котором красовалась эмблема рода Багряных, стилизованный багровый глаз, символизирующий контроль и власть. Святослав не любил лишних слов, но каждое его замечание несло вес. И когда он говорил, даже самые гордые склоняли головы, прислушиваясь. Все четверо сидели в напряженной тишине, каждый погруженный в свои мысли. Совещание еще не началось, но воздух уже был пропитан глухим напряжением, словно буря, затаившаяся перед ударом. Тяжелая тишина была нарушена размеренными, почти бесшумными шагами. В сводистых арках зала появилась высокая, худощавая фигура в строгом темном плаще, скрывающем практичную, неброскую одежду разведчика. Его движения были точными, а взгляд – внимательным, будто он впитывал в себя каждую деталь обстановки, каждый взгляд, каждую перемену в дыхании собравшихся. Это был Яков Немцов, глава разведывательного отдела рода Багряных, человек, который знал все, что следовало знать о делах семьи. Он приблизился к столу, склонился в знак уважения и без лишних слов протянул главе рода сложенный вдвое отчет. Его длинные, тонкие пальцы сжимали бумаги с безупречной точностью, а взгляд оставался холодным и непроницаемым, словно у человека, привыкшего видеть вещи, о которых другим знать не следовало. Гавриил молча взял бумаги, развернул их и начал читать. Зал вновь погрузился в напряженную тишину, нарушаемую лишь легким шуршанием страниц. Родион откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди, но в его взгляде читался живой интерес. Марфа не сводила глаз с супруга, стараясь прочитать эмоции на его лице. Святослав, как и всегда, оставался неподвижен, но его пальцы медленно постукивали по столешнице, едва уловимый, но ясный знак недовольства. Гавриил читал медленно, вглядываясь в каждую строчку, словно пытался выжечь между строками что-то большее, чем просто сухие факты. Еще одна минута, и он, наконец, опустил бумаги на стол. Сцепив пальцы в замок, он поднял тяжелый, словно палаческий, взгляд на Якова. «Думаю, ни для кого не будет секретом», — его голос прозвучал низко, почти рычаще, «что речь пойдет о нашем юном наследнике и его позоре». Его слова прозвучали негромко, но в них ощущался тяжелый груз неудовольствия. В воздухе, казалось, пробежала едва уловимая дрожь. Святослав сжал губы в тонкую линию, его взгляд стал еще жестче. Родион, напротив, усмехнулся, будто предвкушая интересное развитие событий. Марфа медленно выдохнула, плавно откинувшись на спинку кресла, ее золотые глаза мерцали, как у хищника в тени. Гавриил не торопился, он выдержал молчание, позволяя своим словам осесть в сознании каждого присутствующего, а затем, все так же спокойно, но твердо, продолжил. «Бумаги не дают полной картины, Яков, его взгляд, тяжелый, как каменный пресс, не отпускал разведчика. Расскажи все, что ты узнал». Яков склонил голову, признавая приказ. Он не стал терять ни секунды, ровным, бесстрастным голосом начал свой отчет. Все началось с того, что Сергей Багряный вновь попытался завладеть вниманием Елены Поповой. Это не стало неожиданностью, его увлечение давно ни для кого не секрет. Яков сделал краткую паузу, позволяя собравшимся осмыслить сказанное, прежде чем продолжить. Однако на этот раз ситуация приняла неожиданный оборот. В разговор вмешался посторонний. Зал замер. Напряженный шорох пробежал по рядам, едва слышное движение одежды, глухой вдох, изменившиеся взгляды. Гавриил нахмурился. Его пальцы медленно сжались в кулак. «Кто именно?» Его голос зазвенел холодной сталью, в нем читалось глухое напряжение. Яков, не меняя тона, продолжил. «Неизвестный пожилой мужчина, новый слуга рода. По имеющимся данным, он входит в небезызвестный отряд Поповой». Марфа слегка приподняла бровь, но промолчала. Его вмешательство стало переменной, изменившей привычный ход событий. Он встал между Еленой и Сергеем, открыто заступившись за юную девушку. Пожилой, Родион, до этого лениво слушавший рассказ, вдруг выпрямился. В его глазах мелькнул живой интерес, и он действительно посмел вмешаться. «Да», — кивнул Яков, — «и не просто вмешался. Именно он стал причиной последующих событий». Святослав, до этого хранивший непроницаемое молчание, медленно оторвал взгляд от стола и пристально посмотрел на разведчика. «Подробности», — бросил он, нетерпящим возражений голосом. Яков глубоко вдохнул, на долю секунды прищурился, будто оценивая, стоит ли озвучивать следующие слова, и все же продолжил. Между ними состоялась дуэль. Незнакомец был инициатором, хотя причин для вызова у того было достаточно, да и сам Сергей не был против. Тот надеялся на легкую победу. Условия. Гавриил скрестил пальцы в замок, не сводя взгляда с разведчика. Стандартные. Без летальных исходов, хотя никто от них не был застрахован. До момента, как один из дуэлянтов не сможет продолжать схватку. Яков на мгновение замолчал. Затем, медленно, почти с нажимом, произнес. Но дуэль оказалась односторонней. В зале воцарилась напряженная тишина. Гавриил не пошевелился, но в его глазах вспыхнул ледяной свет, хищный, цепкий. Он не торопил Якова, позволяя словам разведчика осесть в сознании каждого присутствующего. Яков выдержал паузу, затем, выбирая слова, продолжил. Сергей с самого начала доминировал в плане силы. Его удары были мощными, агрессивными, он сразу взял инициативу. Однако противник играл с ним. Святослав едва заметно дернул бровью, а Родион, склонив голову на бок, взглянул на Якова с живым интересом. «Играл», — лениво протянул он, но перебивать не стал. «Да», — Яков кивнул. Незнакомец намеренно подставлялся, позволял Сергею атаковать, ставил себя в невыгодное положение. Причины этого неизвестны, но по стилю ведения боя это походило на проверку, или даже тренировку. Разведчик сделал паузу, взглянул на Гавриила, но тот оставался неподвижен, лишь воздух вокруг него стал тяжелым, почти вязким. Противник явно себя сдерживал. Даже трети своих сил он не показал. Молчание. Гавриил не изменился в лице, но напряжение вокруг него сгустилось. Чем это закончилось? Его голос звучал тихо, но каждый в зале почувствовал в нем скрытую угрозу. Яков вдохнул. В конце концов, когда незнакомец убедился, что Сергей не представляет для него угрозы, он нанес единственный удар. Этот удар. Яков на мгновение замолчал, затем продолжил. Отправил Сергея за пределы арены, выбил ему несколько зубов и, судя по всему, оставил психологическую травму. Легкий, едва сдерживаемый смешок сорвался с губ Родиона, но он тут же пресек его, кинув быстрый взгляд на брата. После этого дуэль была окончена. Незнакомец покинул арену, не выказывая ни малейшего интереса к победе. Тишина. Каждый обдумывал услышанное. Гавриил медленно провел пальцами по подлокотнику кресла, затем задал единственный вопрос. «Что нам о нем известно?» Яков, будто предугадывая этот момент, кивнул. «Имя. Ройка Грилдей. Официально числится слугой рода Поповых, но все факты указывают, что этот статус – лишь формальность. Что-то конкретное?» – коротко спросил Святослав. «Невероятный контроль псионики. Его точность, мощь и скорость реакции указывают на высококлассную подготовку, но его стиль не вписывается ни в одну известную школу». Святослав слегка подался вперед, напряженно слушая. Внешне он пожилой, но физически не демонстрирует признаков возраста. Гавриил пристально посмотрел на Якова. «Происхождение неизвестно», — признал тот. «Документов нет. Сведения о прошлом тоже. Первое упоминание в бухгалтерии рода Поповых появилось около месяца назад, но ничего конкретного». Разведчик поднял взгляд, лицо его оставалось непроницаемым. «До этого момента сплошная тьма». Гавриил медленно выдохнул, затем перевел взгляд на братьев. «Значит, нам следует узнать больше». Едва он закончил говорить, тишину разрезал резкий, возмущенный голос. «Это недопустимо». Ольга резко поднялась с места, ее глаза пылали яростью. «Вы все тут обсуждаете, кто он такой и что он из себя представляет, но он унизил нашего сына. Вы хоть понимаете, как это выглядело со стороны?» Родион криво усмехнулся, но промолчал. Святослав перевел на него взгляд, но тоже не вмешался. «Он должен ответить за это, Гавриил». Ольга сжала кулаки, ее голос дрожал от гнева. «Мы не можем позволить, чтобы подобное осталось безнаказанным». Но Гавриил даже не повернул головы. Он лишь слегка приподнял руку, останавливая ее гневный поток слов, и заговорил спокойно, но в его голосе была такая тяжесть, что даже самые горячие спорщики замолкли бы. «Слова тебе пока не давали, Ольга». Женщина прикусила губу, но все же медленно опустилась обратно в кресло, бросив на мужа испепеляющий взгляд. Гавриил сплел пальцы в замок, обведя присутствующих холодным взглядом. «Человек с таким уровнем силы», — протянул он задумчиво, — «таких просто не бывает». Тишина стала глубже. «Особенно тех, кто скрывает свое происхождение, владеет псионикой столь тонко, что даже нашему наследнику не оставил ни единого шанса». Гавриил сжал пальцы, затем медленно добавил. «Пусть он и не идеален, но потенциал Сергея неоспорим, и вдруг мы видим это». Святослав кивнул, подперев подбородок рукой. «Ты думаешь о том, чтобы использовать его? Думаю о возможностях, которые открывает сам факт его существования», — медленно произнес Гавриил, не меняя взгляда, направленного в одну точку. «Независимо от исхода этого конфликта, он уже продемонстрировал уровень, который делает его весьма ценным ресурсом. Мы не знаем, на кого он работает», — заметил Родион, откинувшись в кресле. «Не знаем, кто за ним стоит». Гавриил слегка склонил голову, словно обдумывая что-то. «Но официально все прекрасно известно. Старые добрые Поповы», — он усмехнулся, но в этой усмешке не было веселья. «Вот уж кто цепляется за свое, даже такие жемчужины находит. Уважительно». Повисла напряженная пауза. Глава рода, казалось, мысленно перебирал несколько возможных сценариев. Однако, наконец, продолжил он, холодно, отчетливо: «Репутационный урон мы уже понесли, и закрыть на это глаза мы не можем». В зале вновь повисла тишина. Каждый из присутствующих обдумывал возможные варианты, взвешивая риски и последствия. Первым заговорил Родион. «Самый очевидный вариант – сломать ему жизнь, лишить его места в этом обществе, перекрыть все пути. Пара верно сказанных слов в нужных кругах, и его просто не станет». Гавриил склонил голову, рассматривая брата, но не ответил. «Слишком просто», — бросил Святослав, лениво опираясь локтем на подлокотник кресла. «И слишком радикально. Ты что, совсем не слушал, о чем он говорил? Этот человек слишком ценен, чтобы просто вычеркнуть его из уравнения. Тогда можно нанести удар по Поповым», — вмешалась Ольга, в голосе которой по-прежнему кипел гнев. «Они должны были держать своего слугу на поводке. Их упущение, их наказание». Гавриил покачал головой. «Вариант возможный. Однако наносить прямой удар по Поповым Когда-то давно, может быть, но сейчас, он усмехнулся, слишком мелкие, нас могут не понять. Он перевел взгляд на Якова, какие еще варианты? Яков, на мгновение задумавшись, медленно кивнул. Есть множество способов ударить по нему лично. Разведчик говорил осторожно, но взвешенно. Мы могли бы распространить слухи, запятнать его репутацию, подставить в более серьезной ситуации, или просто сделать так, чтобы его подрезали другие заинтересованные стороны. Пауза. Но, Гавриил слегка приподнял бровь, но это уничтожит все возможные способы повлиять на него в будущем, спокойно закончил Яков. Если он настолько силен, если он действительно так искусно скрывает свое настоящее, тогда торопиться с ответом, глупо. Молчание. Похоже, тихо проговорил Гавриил, мы ходим по слишком узкой тропе. Он слегка наклонил голову, тонко улыбнулся, но в этой улыбке не было тепла. Забавно, конечно, один единственный неординарный человек заставляет нас размышлять, как бы не переступить черту. Гавриил коротко хмыкнул. Хех, кто-то со стороны наверняка посмеялся бы над нами. Он поднялся, опершись ладонями о стол. Нам нужно наказание. Его голос стал твердым, безапелляционным. Но оно не должно уничтожить все мосты. Его взгляд скользнул по присутствующим. И нам нужен рычаг воздействия. Вновь тишина. Каждый взвешивал сказанное. Лишь спустя несколько минут Родион, все это время медленно барабанивший пальцами по столу, наконец заговорил. Мы можем потребовать отряд Елены для выполнения одного задания. Гавриил взглянул на брата, оценивая предложение. Продолжай. Это дает нам сразу несколько преимуществ. Родион чуть подался вперед. Его голос приобрел хищные нотки. Во-первых, мы получим реальную возможность оценить Ройка в деле. Без дуэлей, без зрителей, без этих показных игр. Нам нужно знать, насколько он опасен и каковы его пределы. Ольга недовольно фыркнула, ее губы скривились в выражении презрения. Слишком мелочно для ответа на такой удар по репутации. Но Родион даже не взглянул на нее, лишь усмехнулся, покачав головой, легкое, почти ленивое движение, но в нем чувствовалась уверенность. Это только первый шаг. Он чуть подался вперед, его глаза вспыхнули азартом. Меня смущает его прошлое. Гавриил слегка сощурился, наблюдая за братом. Невозможно скрыть все настолько тщательно, если у тебя нет веских причин, продолжил Родион. Даже самые искусные тени оставляют следы. Он пальцами постучал по столу, словно подчеркивая сказанное. А значит, в прошлом Грелдея есть что-то, что поможет нам держать его на поводке. В зале воцарилось молчание. Гавриил спокойно наклонил голову, словно примеряя эту мысль на разные ситуации. Ты хочешь сказать, что во время задания мы получим дополнительные данные? Родион плавно перехватил мысль, его голос оставался ровным, но в нем звучало скрытое предвкушение. Вполне возможно, что раскопаем что-то, что даст нам реальный рычаг воздействия. Тишина вновь нависла над залом, но теперь в ней чувствовалось нечто иное, напряженное ожидание, осознание, что ход событий уже начал меняться. Святослав плавно кивнул, подперев подбородок рукой. «Хорошо, этот вариант принимается. 2 недели пролетели быстрее, чем я ожидал. После того вечера, когда мы вернулись с мероприятия, мне пришлось выдержать разговор с родителями Елены. Нет, не просто разговор, настоящее испытание. Красиво говорить, не моя сильная сторона, а уж тем более убеждать 2 обеспокоенных родителей, что их дочь не угодила в беду из-за моих действий. Я-то прекрасно понимал их тревогу. Когда речь идет о безопасности близкого человека, особенно собственного ребенка, разум подсказывает одно, а эмоции кричат другое. Поэтому мне пришлось задействовать все доступные ресурсы, чтобы доказать, никакой катастрофы не произошло, последствия можно контролировать. Логика в моих словах, безусловно, была, но это ничуть не уменьшило тревогу матери Елены. А отец, он смотрел на меня с выражением, которое можно было бы описать как смесь усталости и недоверия. «Ты уверен?» – наконец спросил он, когда я закончил объяснять. «Абсолютно». По его глазам было видно, что мой ответ не развеял сомнений, но, похоже, либо они решили мне довериться, либо просто не хотели устраивать допрос с пристрастием. Вопросов больше не последовало, хотя напряжение в комнате еще долго висело в воздухе, словно гул перед грозой, а потом началось ожидание. Неделя тишины и терпения. Поповы явно нервничали, ожидая ответа Багряных, но мне это время принесло только пользу. Я усердно занимался саморазвитием, шлифуя свое тело, чтобы меньше беспокоиться о нем до момента аугментации. Хотя, признаюсь, багряные поступили не совсем красиво. Конечно, говорить о справедливости после случившегося – такое себе занятие, но все же, они могли бы ответить сразу, а вместо этого заставили нас гадать, насколько далеко зашло их недовольство. И только когда к нам наконец-то прибыл посланник с официальным письмом, стало ясно, что все действительно обошлось. Атмосфера в доме заметно разрядилась, напряжение спало. Не было ни угроз, ни требований извинений, никто не заявился на порог с вызовом на вендетту. Все выглядело даже лучше, чем я ожидал. Правда, один момент все-таки настораживал. Багряные запросили отряд Елены для выполнения некой задачи, со мной включительно. И вот здесь явно кроется подвох. Я, конечно, убежденно говорил, что серьезных последствий не будет, но такая просьба выглядела странно. Я рассчитывал на денежную компенсацию, публичные извинения или что-то в этом духе. В крайнем случае мог ожидать требования передать меня багряным в попечительство, после моего поступка им вполне могло захотеться прибрать меня к рукам. А тут, такой ход заставляет задуматься. Скорее всего, нас отправят куда-то, где можно будет детально изучить отряд и меня в частности. Испытание, проверка, подготовка к чему-то большему, пока не ясно, но на месте дурака я бы не играл. К счастью, вылазку пока что планируют лишь через месяц. Это дает мне время подготовиться самому и поднатаскать ребят. Удивительно, но Елена даже не сопротивлялась, когда я сказал, что займусь подготовкой ее людей. Более того, она моментально сделала меня своим заместителем. Я даже слегка напрягся, ожидая сопротивления от бойцов, но, похоже, после событий в бункере мой авторитет взлетел на недосягаемую высоту. Никто даже не попытался ставить под сомнение мое назначение, и это чистый плюс для меня. Ну а еще один плюс – рывок. Тело резко подалось вперед, и я едва не впечатался в кресло, когда самолет начал посадку. Черт, я снова залип в своих мыслях, полностью потеряв ощущение времени. Я провел ладонями по лицу, стряхивая остатки задумчивости, и почувствовал, как внутри разгорается возбуждение. Мы вернулись. Я откинулся в кресле, сжал пальцы в кулак и, почти неосознанно, потер ладони в предвкушении. Бункер. Тот самый бункер, который мы зачищали во время последней миссии. Тогда не было времени на детальное изучение. Все же ситуация совсем не располагала. Но теперь у меня будет возможность спуститься вглубь, изучить его изнутри, коснуться его прошлого. Дневники, записи, терминалы, кусочки истории этого мира, осколки прошлой цивилизации. Вопросов было слишком много. И теперь, наконец, я смогу найти хоть часть ответов. Под ногами хрустел песок, перемешанный с обломками металла и бетона. Воздух был пропитан запахом горелого пластика и раскаленной техники. Последствия зачистки все еще чувствовались в каждом вдохе. Но теперь место ожило. Где раньше царила гнетущая тишина, теперь кипела работа. Десятки людей, инженеры, ученые, военные, двигались по территории перед входом в бункер. Военные держали периметр, их оружие поблескивало в лучах искусственного освещения. Инженеры сгрудились у временных лабораторий, разбираясь с добытыми образцами. Ученые и техники ожесточенно спорили у терминалов, торопливо записывая что-то в планшеты. Я видел их взгляды, полные азарта, полные надежды. Каждый из них понимал, перед ними достояние прошлого, кладезь знаний и технологий. Но я не переживал. Каким бы гениальным ни был местный инженер, он не поймет этот бункер так, как понимаю его я. Я чувствовал его. Массивные гермоворота возвышались впереди, угольно-черные, испещренные прожженными следами плазменных орудий. По их поверхности проступали старые символы, наполовину стертые временем, но все еще различимые. Я протянул руку, скользнул ладонью по холодному металлу и почти услышал пульс системы. «Ладно, красавец, давай посмотрим, что ты прячешь внутри». Миг. Резкий всплеск красного света залил вход в бункер. Потрескавшиеся стены заиграли в отблесках сигнальных ламп, вырывая из темноты блеклые символы. Я обомлел. Это было не просто аварийное освещение. Я почувствовал ее. Не псионику, нет, магию. И это не была энергия из батарей, которую я использовал в прошлый раз. Нет, как-то, каким-то образом, в этот бункер проникла другая сила. Источник, я мог лишь догадываться. Но даже не это главное. Я почувствовал покалывание в кончиках пальцев. Поток энергии пробирался внутрь бункера, пробирался в его системы. Черт, я бросился к ближайшему терминалу, игнорируя удивленные взгляды людей вокруг. Они все равно ничего не понимали. Для них я на ровном месте вдруг взял и побежал, словно бы меня ударило током. Сейчас не до мыслей о том, как это выглядит со стороны. Система откликнулась с надрывом, с заминкой. Постороннее вмешательство уже разъедало ее изнутри. Файлы рушились, исчезали, стирались в ничто. То, ради чего я здесь, ради чего я в прошлый раз надрывался. Меня пытались лишить информации. Плевать, какой. Пусть там даже бесполезные записи, ненужные дневники местных жителей. Плевать, это данные, которые стирали на моих глазах. Только через мой труп, прошипел я, вгрызаясь в код. Кто-то или что-то пыталось уничтожить все, но я не позволю. Так вот, на этом первый том завершается. Могу себя поздравить. Первая самостоятельная книжка в моей жизни готова. Конечно, она далека от идеала, но это мой первый шаг, и я горжусь этим. Что я могу сказать по этому поводу? Впереди еще очень много работы, а совмещать учебу с написанием текстов – это, честно говоря, капец как сложно. Вы сами могли заметить, что последние главы выходили без четкого графика, практически по мере написания. Но есть и положительный момент. Книга, к моему удивлению, неплохо держала интерес читателей. Нет, конечно, это даже не средний уровень, да и начинающим автором я себя назвать не могу, но статистика была стабильной. Не было резкого спада интереса, и даже длинные перерывы между главами не отпугнули читателей. Это действительно удивительно. Даже немного жалею, что не подключил какую-нибудь рекламу или таргетированную продвижение, глядишь, и правда могло бы выстрелить. Шучу, конечно. Какие планы на будущее? Второй том, естественно, уже в процессе написания, и в скором времени он появится. Мне нужно немного организоваться и влиться в рабочий и учебный ритм. Думаю, начну выкладывать главы ближе к концу февраля, когда накоплю хотя бы пару-тройку готовых глав. И, конечно, буду надеяться, что смогу придерживаться более-менее четкого графика. Кроме того, у меня еще есть соавторские проекты, которые нужно разгрести, но это уже другая история. А что касается моих личных работ, я высказал все, что хотел. Огромное спасибо всем читателям, которые дошли до конца. Хотя, конечно, это не конец, совсем не конец. Впереди нас с вами ждет еще множество приключений, неожиданных поворотов сюжета, монотонных объяснений, удивительных открытий и кучи-кучи всего интересного. Так что, не прощаюсь.